Глава третья. Головокружение нахлынуло так внезапно, что я едва успела опереться рукой на дверной косяк. На секунду прикрыла глаза и тут же услышала. Что-то случилось? Дракон. Еще не хватало, чтобы этот надменный чужак стал свидетелем моей слабости. Он и так смотрит на нас свысока. Словно это мы рабы, а не он. К тому же нельзя допустить, чтобы герцог Минрах передумал на мне жениться. А он может, если решит, что невеста нездорова. Я отступила от прохода и жестом пригласила гостя войти. Грязную одежду можете бросить на пол. Если вам нужен помощник... Хотите предложить свои услуги? Уголок его рта дернулся вниз. Даже не думала. Мой голос стал холоднее льда. Но если вам нужна помощь, я пришлю кого-нибудь из ваших людей. Не стоит. Авинар перестал усмехаться. Сам справлюсь. Он заглянул в помещение, тускло освещенное чадящей масляной лампой. Потом осмотрел сломанную щеколду, которая некогда закрывала дверь изнутри, и ржавые петли амбарного замка, украшающие дверь снаружи. «Дверь не запирается», — нахмурился он. Теперь уже я не сдержала сарказма. «Боитесь, что вас украдут?» «Нет, боюсь, что вы будете подглядывать за мной, как за моими солдатами». Авинар сказал это без тени улыбки, но я всей кожей ощутила издевку. Стиснув зубы, окатила его негодующим взглядом. «Не думаю, что у вас есть чем меня удивить». В его глазах что-то мелькнуло. На скулах выступили желваки. Но вместо резкого ответа гость молча прошел в купальню. Здесь тоже царил упадок. Я заметила, как он поморщился, увидев обшарпанные стены и потемневшие углы. Света лампы было достаточно, чтобы разглядеть каждую мелочь и понять, что поместье знавало и лучшие времена. Ванная комната была большой и состояла из двух просторных помещений. Раздевалку и помывочную соединяла печь, которую не топили годами. Об этом свидетельствовали клоки паутины, свисающие с проржавевшей дверцы. А установленный в печи бак для горячей воды и идущие от него трубы давно прохудились. У нас не было денег их заменить. Пол был весь в выбоинах. Некогда бело-голубой орнамент плитки сейчас испещряли безобразные серые сколы. Затаив дыхание, я наблюдала, как Авинар озирается по сторонам. Казалось, он забыл о моем присутствии, потому что, закончив осмотр, преспокойно снял заспинные ножны и положил их на широкую, потемневшую от времени лавку. Затем отстегнул и скинул на пол пыльный кожаный плащ. Сверху бросил стеганый дублет с нашитыми металлическими полосами. И уже аккуратнее, придерживая ткань, начал вытаскивать из-за пояса полы нижней рубашки. Движения гостя стали неловкими, будто прикосновение ткани причиняло ему дискомфорт. Внезапно он обернулся, окатил меня пренебрежительным взглядом и поинтересовался. «Все-таки решили подсматривать?» Я отпрянула. «Много чести!» И, заливаясь краской стыда, поспешила исчезнуть. Даже не услышала, как за спиной хлопнула дверь. Сердце выпрыгивало из груди. Щеки пылали. Я влетела в кухню, не отвечая на удивленные возгласы сестер, и промчалась в котельную. Глупая, глупая Хлоя! Так легко поддалась на провокацию. Забыла, чему учила мачеха. Нельзя показывать свой характер. Тем более, пока брачный договор не подписан. Герцогу Минраху, как любому мужчине, нужна покладистая жена. А нашей семье нужны его деньги. Эмма не простит, если я провалю помолвку. Да я сама себя не прощу, если сейчас ради счастья сестер не смогу сдержать собственный норов. От размышлений меня отвлек Ганс. Старый слуга внес ведро с углем. С грохотом поставил его возле котла, которым давно не пользовались, а потом загремел кочергой, сдвигая заслонки. «Что ты делаешь?» Я удивленно проследила за ним. «Так это хозяйка приказала котел затопить, чтобы, значит, к ночи тепло в доме было». Приказ мачехи мог означать только одно. Отец слишком пьян, чтобы выйти на люди. Гостей придется задержать до утра. С одной стороны, это была неприятная новость, а с другой, мне не придется покидать отчий дом прямо сейчас. Повеселев, я вернулась в кухню. Там уже суетилась мачеха, раздавая приказы. «Шевелимся, девочки, шевелимся! У нас не так много времени, зато есть толпа голодных мужчин. Нужно помочь Табите с обедом. Юстина, Юлиана, на вас готовка!» Близняшки дружно закатили глаза. Они терпеть не могли возиться на кухне, тем более чистить овощи или перебирать крупу от жучков. «И нечего морщиться, я все вижу. Фелиция, вот тебе ключ. Отопри буфет в столовой, найди скатерть посвежее и достань шлиссендорфский фарфор. Да смотри, не разбей. Сегодня поставим его на стол. Повод обязывает. А ты?» — Эмма коршуном замерла над Адрианой. «Ты бери тряпку. Надо в столовой пыль обмести». Возражать никто не посмел. Старшие понимали, что от этого обеда многое зависит. А Адриана была еще слишком мала, чтобы считать работу по дому чем-то недостойным. Юстина и Юлиана с одинаково кислыми лицами проследили, как сестры исчезают за дверью. Я хотела сесть к ним за стол и помочь с чисткой репы, но мачеха внезапно остановила. «Подожди, Хлоя, у меня для тебя другое задание». «Какое?» «Отнесешь господину Авинару полотенце, а я схожу в баню. Проверю, все ли есть у наших гостей». Я изумленно глянула на нее. «Господину? Он же раб. А вы собираетесь чествовать его как хозяина?» «Он и есть хозяин», — цыкнула она на меня. «Разве не понимаешь? От него зависит наше будущее. Так что делай, как я сказала». Я хотела возразить, но осеклась. Эмма права. Герцог мог послать кого угодно, а послал своего раба. К тому же дракона. Сейчас этот раб — его представитель, демонстрация его власти и мощи. А значит, нам нужно вести себя с ним соответственно. «Хорошо», — вздохнула я, соглашаясь. «Все отнесу». Вдвоем с мачехой мы поднялись на второй этаж, где в тесном шкафу хранились остатки ее приданного. Когда-то он был полон вышитых полотенец и белоснежных льняных простыней, но большая часть полок давно опустела. Эмма застыла над шкафом, потом отобрала стопку белья и вручила мне. «Вот, здесь полотенце. Надеюсь, наши гости захватили с собой сменную одежду. Но если нет, я поищу что-нибудь в вещах твоего отца». Она нервничала. Ее взгляд метался из стороны в сторону, избегая смотреть мне в лицо, а руки дрожали. «Матушка, что-то случилось?» «А ты как думаешь?» Она судорожно вздохнула и прижала ладони к груди. «Твой отец снова напился до беспамятства. Если он не очнется к ужину, нам придется уговаривать гостей остаться до утра. А может, и дольше. Но вряд ли они останутся». «Почему?» «Потому. Думаешь, больше никто не хочет породниться с самим Гидеоном Минрахом? Да еще за такие деньги!» «Все, неси полотенце этому Авинару и сделай так, чтобы он даже не мыслил про отъезд без тебя». Я молча отправилась на первый этаж. Эмма была права. Если отец не подпишет бумаги, семья останется без денег, а я без мужа. Признаться честно, замуж я не особо спешила. Привыкла уже к статусу старой девы, в котором были свои привилегии. К тому же про герцога и правда ходили странные слухи. Но деньги нам были очень нужны. Без них моих сестер ждало унылое будущее в разваливающемся доме. Так что я собиралась держать Авинара любым способом до тех пор, пока договор не будет подписан. На ум пришла одна мысль. Не дойдя до дверей в кухню, я резко повернула назад. Вбежала по лестнице и нырнула в свою комнату. Под окном стоял старый кованый сундук. Такой большой и тяжелый, что за последние 10 лет его никто не рискнул сдвинуть с места. В нем лежало мое приданое. Льняное белье, шелковая сорочка для первой брачной ночи и мужская рубашка, вышитая моими руками. Подарок будущему мужу. Все это хранилось еще с тех пор, как мы жили в достатке. Но белье от времени пожелтело, шелк поточила моль, а вышивка на рубашке смотрелась смешно и нелепо. Вряд ли герцог Минрах захочет ее носить. Я достала рубашку, встряхнула и не сдержала нервный смешок. Рукодельница из меня еще та. Сокол с герба Бурджесов был похож на летящую собаку, вышитую во всю спину. Прикинув размах плеч дракона, я деловито кивнула самой себе. Должно подойти. Не буду настаивать, просто оставлю на лавке. А гость уж пусть сам решает. Положив рубашку внутрь свернутого полотенца, я снова отправилась вниз. Перед дверью в купальню замерла и прислушалась. Несколько секунд я пыталась уловить хоть какие-то звуки. Шаги, шуршание одежды, натужный визг старых вентилей, шум воды. Но внутри было тихо. Наверное, вышел. Что ж, тогда просто положу вещи на лавку и уйду. Толкнула дверь, шагнула через порог и потрясенно застыла. Авинар был там. Стоял, обнаженный по пояс, повернувшись спиной ко входу. Мой взгляд уперся в его неровно остриженный затылок, затем скользнул ниже. «Плечи слишком широкие», — мелькнула отстраненная мысль. «Рубашка будет маловато». «Боги, о чем я думаю? Какая рубашка?» На спине дракона багровели две рваные раны. Они не кровоточили и уже покрылись тонкой пленкой новой кожицы, но выглядели ужасно. Казалось, ему содрали кожу с лопаток, а потом ножом вырезали из каждой по куску мяса. Нахлынувшее понимание заставило меня покачнуться. Крылья! Ему вырвали крылья! И это случилось совсем недавно. Охнув, я прикрыла ладонями рот. Авинар оглянулся. Наши взгляды столкнулись, и все связанные мысли вылетели у меня из головы, потому что в багровых глазах дракона тлела неприкрытая ненависть. Мы оба не двигались. Я не могла отвести взгляд, охваченная острой смесью жалости и ужаса. А гость, видимо, просто не ожидал, что кто-то войдет, но все же он первым взял себя в руки. Моргнул, пряча эмоции, и хрипло произнес: «Увидели, что хотели, леди». Я мучительно подбирала слова, чтобы сказать что-то подходящее случаю, что-то утешающее, сочувствующее. Однако этот мужчина в моем сочувствии не нуждался, потому что насмешливо выгнул бровь. «Или еще полюбуетесь?» Его глаза вновь стали светлыми, будто лед, а меня затопило раздражение. С таким характером не мудрено, что ему вырвали крылья. «Вот», — я швырнула сверток на лавку, — «это вам». И бросилась прочь, не забыв хлопнуть дверью. Бежала так, будто за мной гнались. Остановилась только в столовой, плохо понимая, как я там оказалась. Чувствовала себя, словно преступник, схваченный с поличным. Куда бы ни повернулась, в каждом углу мне мерещился взгляд дракона. Пытаясь укрыться от этих пронзительных глаз, подошла к окну и прислонилась лбом. Холодное стекло охладило пылающую кожу. Но легче от этого мне не стало. Теперь я, как наяву, видела те ужасные раны. Мне даже казалось, что слышу запах крови. Кто мог сотворить такое с живым существом? На ум приходил только один ответ. Тот, кому это существо подчиняется. «Поскольку вы станете моей хозяйкой, то можете называть меня как хотите». «Герцог», — тихо сорвалось с моих губ. «Хлоя, ты сделала то, что я велела?» В мои переживания вторгся голос мачехи. «Тогда не стой столбом. Помоги Фелиции сервировать стол». Я будто очнулась. Оторвалась от окна и обнаружила, что в столовой царит непривычная суета. «Я послала Ганса в деревню за мясом и молоком», — сообщила Эмма, понизив голос. «И сказала ему, чтобы нашел нескольких женщин помоложе да побойчее. Нужно, чтобы дракон согласился остаться на ночь. А к утру Гарольд протрезвеет настолько, что сможет подписать бумаги. «Вы хотите задержать его женщинами?» — ахнула я. «Тише. Еще не хватало, чтобы он услышал. Он, хоть и раб моего будущего зятя, но пугает меня до желудочных колик. Ты видела его глаза?»